Глава 5. Находиться со своими эмоциями. Эмоции очень могущественны, но они являются всего лишь энергией, как и все остальное. Подобно беспроводным сигналам, которые изначально являются музыкой или речью, а затем превращаются в волны, мы передаем свои эмоции в небо, во Вселенную. Эмоции связаны с мыслями, которые мы, вероятно, осознаем, и порождаются системами убеждений, которые мы можем и не осознавать. Различные эмоции имеют различный уровень вибраций. Профессор Дэвид Хокинс в своей книге «Могущество и сила» определяет энергетические вибрационные уровни различных эмоций и ценностей, располагая их на шкале от 0 до 1000. Он получил эти данные, используя мышечные реакции нескольких тысяч людей, которые представляли различные слои общества. Это пример использования мышечной реакции для установления связи с информационным хранилищем Вселенной. Результаты были одинаковыми во всех группах и показали следующее. Энергетический уровень 200 был точкой равновесия. Все энергетические уровни ниже 200-го разрушительны для жизни как индивидуума, так и общества в целом. А все уровни выше 200-го являются созидательными уровнями могущества. Уровни ниже 200-го связаны с силой, выше 200-го — с могуществом. Цифровые выражения уровней являются не арифметической шкалой, а логарифмической прогрессией. Таким образом, уровень 300 представляет собой не удвоенный уровень 150, это 10 в 300 степени могущества. Повышение всего на несколько пунктов свидетельствует о значительном увеличении могущества. Эмоция стыда, находящаяся на уровне 20, является самой низкой и, по его выражению, угрожающе близкой к смерти. Ниже 200-го расположены чувство вины, 30-й, апатия, 50-й, горе, 75-й, страх, 100-й, желание или зависимость, 125-й, гнев, 150-й, гордыня, 175-й. Выше 200 находится смелость, 200-й, нейтралитет, 250-й, воля, 310-й, принятие, 350-й, разум, 400-й, любовь, 500-й, радость, 540-й, умиротворение, 600-й, просветление, с 700-го по 1000-й. Общий уровень человеческого сознания 207, хотя 85% населения Земли находится ниже критического уровня 200. Только 4% мировой популяции имеет энергетический уровень выше 500. Когда вы смотрите на различные ценности и эмоции, перечисленные выше, здравый смысл подсказывает, какие из них ниже, а какие выше. Но определение их уровня помогает нам понять относительное могущество этих различных энергий. Эмоции направляют нас. В нас присутствуют разнообразные эмоции. Управлять ими может быть сложно, и все мы справляемся с этой задачей по-разному. Большинством из нас в той или иной степени управляют эмоции. Коснитесь больного места, и мы реагируем. И все мы ведем себя в соответствии со своими различными системами убеждений. Некоторым людям может быть сложно выражать эмоции, особенно гнев. Некоторые вообще почти ничего не чувствуют, поэтому, хотя эмоции и не выражаются, они все равно оказывают влияние. То, что подавлено, всегда проявляется. Другие люди ощущают свои эмоции за долю секунды, переходя от одного конца спектра к другому. Конечно, многие менее темпераментные люди приходят в замешательство при встрече с яркой эмоциональностью, скажем, латиноамериканцев. Для англичан типично отсутствие эмоций, а для итальянцев — чрезмерная эмоциональность. Ни одно, ни другое не является ни правильным, ни неправильным. Эмоции подобны всему остальному. Познайте их и сможете использовать их и избавиться от тех, что не идут вам на пользу. Но если их игнорировать, они станут прорываться наружу эмоциональными вспышками. Эмоции могущественны, потому что они могут заставить нас действовать. И из кратковременной перспективы это может быть хорошо, поскольку вся энергия направляется в действие. Но эмоции могут завладеть нами, и вместо того, чтобы стараться отреагировать наилучшим образом, мы следуем за эмоцией, и поэтому наши действия могут работать не в наших интересах. Вместо того, чтобы отвечать за свои эмоции, подобно серферу, оседлавшему волну, мы отдаемся на волю волн и теряем чувство направления. Оседлайте волну, тогда перед вами откроется прекрасный вид, а вы сами получите захватывающие ощущения. Этот процесс самопознания напоминает чистку лука. Когда мы думаем, что сладили с чем-то, перед нами открывается другой слой, и нам приходится начинать работать с ним. Чем ближе мы подходим к центру луковицы, тем тяжелее переживания. Мы встречаемся с эмоциями, которые были заблокированы, спрятаны, отодвинуты, и они могут оказаться сильными и сложными, поскольку все они связаны с болью, которую мы пережили в раннем возрасте. Как справиться с эмоциями? Чаще всего люди, переживая сильные эмоции, делают следующее. Реагируют на них, обвиняют человека или обстоятельства, которые вызвали эмоцию, и сосредотачиваются на них. Лучше всего справляться с ситуациями, вызывающими сильные эмоции, относясь к ним как к признаку того, что нечто в вас требует внимания. В противном случае реакция не была бы такой выраженной. И постарайтесь не идти на поводу у возникающих эмоций, а реагировать более разумным способом. Как только вы научитесь это делать, вы перестанете реагировать мгновенно и станете более разумно разбираться в ситуациях. Какими бывают эти эмоции? Обычно это глубокая боль, горечь и гнев, грусть, отчаяние, чувство вины, безнадежности, стыда, ярости, бессилия, возможно, даже суицидальные чувства, желание нанести себе вред для того, чтобы наказать себя за что-то. Говорят, что нежелание жить может являться своеобразным выражением гнева, стремление отомстить и быть замеченным. Только так детьми мы могли ощутить, что в какой-то мере контролируем ситуацию, контролировать которую в действительности мы не могли. И это нашло свое выражение не в детстве, а в более зрелом возрасте. Некоторые из нас не чувствуют ничего подобного, чего не скажешь о других. Перед какой бы пропастью мы ни оказывались в наши худшие моменты, у нас остаются способы избежать падения. И кто может обвинить нас в этом? Мы избегаем падения по-разному, угождая людям, злоупотребляя алкоголем или наркотиками, переедая, гоняя на машине с бешеной скоростью, обвиняя и критикуя других, погружаясь в работу или шопинг, всю свою энергию посвящая своим детям или партнеру. Существует великое разнообразие стратегий, которые помогают нам избежать этих чувств. Они называются смещенной активностью. Все это мы делаем, чтобы не чувствовать боли, и постепенно к этому привыкаем. Большинство из нас погружаются в смещенную активность, и эмоции остаются бессознательными, но от этого не становятся менее сильными. Но мы можем поступить по-другому. Встретиться с ними либо благодаря определенным обстоятельствам, либо признав свою склонность к саморазрушению и решив проработать ее. Если духовный путь, который мы избрали, направляет нас к тому, чтобы, отбросив собственную луковую шелуху, мы добрались до центра, где живет наше настоящее счастливое «Я». Болезненные переживания. Некоторые из нас сталкиваются с этими чувствами в своей жизни. И я на собственном опыте знаю, какими неприятными они могут быть. Ведь всю свою жизнь мы вкладываем энергию в попытки избежать их. Чтобы их проработать, требуется время и решимость. И иногда мы понимаем, что выбора нет, потому что наши смещенные стратегии больше не работают, и мы зашли в тупик. Семья и друзья часто не могут видеть нас такими, потому что их собственные скрытые чувства оказываются затронутыми. И они хотят, чтобы мы снова были нормальными, теми, кого они любили. Видеть страдания любимого человека очень тяжело, а оставаться с ним в таком состоянии еще тяжелее. Никто не может облегчить это состояние. Нет легкого пути, нет волшебного способа. И, честно говоря, отношения с кем-то, кто переживает такой сложный период, могут быть выматывающими и угнетающими, поскольку тогда мы вспоминаем о своем бессилии в определенных сферах. Люди могут опираться лишь на свои сострадания и доброту, но далеко не все могут проявлять эти качества. Кажется, что в современном мире о них забыли. В итоге нам приходится справляться с этими чувствами самостоятельно. Мы можем обратиться к психотерапевту, но психотерапевты тоже люди, и найти того, кто нам подходит, можно только методом проб и ошибок. Прорабатывая эти сложные чувства, мы должны медленно, но постоянно включать их в свою целостность, понимая их, находясь с ними. Представьте себе, что они являются скрытой детской частью вас, очень расстроенным ребенком, который нуждается в поддержке и понимании. Лучше всего не пытаться отбросить их, как это, вероятно, происходило раньше. Вместо этого мы должны сесть и открыться своим чувствам. Они для нас являются вратами к личностному и духовному росту. В некотором смысле они являются даром, поскольку они поднимаются на поверхность для внимания и исцеления. Представьте себе, что вы обнимаете очень расстроенного ребенка, гладите его, успокаиваете, шепчете на ухо, что все в порядке, выражаете свое сострадание, доброту и понимание. Часть нас, которая пережила боль в детстве, называется внутренним ребенком. У всех нас есть эта часть, без исключения. Узнайте ее, позвольте ей начать доверять вам. Просто сядьте и будьте с этими чувствами. Используйте техники, о которых мы говорили раньше, для того, чтобы общаться со своим внутренним ребенком. Говорите с ним, слушайте, что он скажет, соприкасайтесь со своими чувствами. На это может потребоваться время, поскольку некоторые люди никогда не ощущали заботы о себе в детстве, и, следовательно, им сложно заботиться. Эта часть вас оставалась скрытой на протяжении многих лет, и эта возможность выразить себя будет для нее первой. Нет смысла подключать логику, потому что эмоциональный мир не знает логики. Вы должны просто двигаться с потоком. Некоторые чувства, которые вы переживаете, могут быть тяжелыми, но не уходите от них. Через некоторое время они притупятся, с ними станет легче справляться. Просто будьте с ними, не убегайте от них, поскольку убежать от собственных чувств невозможно, что бы вы ни делали, куда бы ни направились. Они существуют по определенной причине, поэтому откройтесь им, постарайтесь понять и осознайте, что если кризис в вашей жизни вывел их на поверхность, они ожидают, что вы обратите на них внимание, а кризис произошел по определенной причине, для того, чтобы вы заметили боль. Посмотрите, не напоминает ли кризис в настоящем того, что случилось с вами или вашими родителями в детстве. Это поможет вам понять причину кризиса и, возможно, боль, которую вы испытывали тогда. Все эти старые, но реальные чувства проявляются по определенной причине. Они — путь, который приведет вас к росту и удовлетворению. Итог третьей части. Понимание своего поведения и его влияние на других людей весьма полезно. Оно позволяет вам решать, что вы хотите изменить и каким будет ваше поведение. Высшее «Я» связывает вас с Божественным, и именно эта часть вас заботится о вашем благе и любит вас безусловно. Вашим эго движут страх и стремление выжить. Его целью является поддержание существующего положения вещей. Оно не любит изменений и отождествляет себя с разумом и мыслями. Судья воплощает все наставления и замечания ваших родителей и заставляет вас чувствовать свою никчемность и бесполезность. Свидетель — молчаливый наблюдатель, который доступен только в сейчас, в настоящем, и позволяет вам наблюдать за собой и своими чувствами, не вынося суждений. Жизнь есть отражение вашего внутреннего мира, и техника зеркала поможет вам понять, что происходит внутри вас. Посмотрите на людей и обстоятельства, которые вы привлекаете, а затем подумайте, как их особенности соотносятся с вами. То, что вам не нравится в других, не нравится вам и в себе. Есть только две эмоции — любовь и страх, а все другие являются их отражением. Мы живем в мире двойственности, где у всего есть своя противоположность для того, чтобы уравновешивать энергию. И внутри нас существуют противоположности всех эмоций. Если мы переживаем одну крайность, то затем переживем другую, например, ненависть к любимому человеку. На эту эмоциональную закономерность необходимо обращать внимание, поскольку то, что вызывает в вас эмоции, указывает вам на что-то. Умение справляться с эмоциями и не следовать им слепо — важная часть нашего развития. Автоматические реакции закрепляются в поведении, и лучше быть со своими эмоциями, особенно сложными и болезненными, чем бездумно их выражать. Создание нового поведения, на что может уйти много времени и усилий, зависит от осознания старого поведения, а также эмоций и мыслей, которые его сопровождают.